Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучать библейскую историю Ветхого Завета, и, как было уже сказано нами, начинается она первой книгой Библии, фактом сотворения мира Богом, Творцом и Спасителем человечества во Христе Иисусе. В первых трех главах Бытия в удивительной форме передано Духом Святым через автора этих страниц о важных доктринах христианского учения. Вначале Бог. Потом идет прекрасная картина творчества Божия в деталях. Открывается троичность Божия. «Сотворим человека по образу и по подобию нашему», говорит Бог Елогим. «Отец, Сын Предвечный и Дух Святой». 1 глава, 26 стих. Человек является весьма важным созданием Божиим, хотя в смирении псалмопевец говорит, что он так мал, так незначительный, и все же ты помнишь его. 8 псалом. А также Иов говорит в том же духе, размышляя о том, как Бог возвеличивает человека. Иова, 7 глава, 17 стих. Сердце Божие склоняется к человеку в любви и милосердии. Как чудны и драгоценны слова Евангелия от Иоанна, 3 главы 16 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Также и учение о грехе, о падении духовном человека возвещено в 3 главе. Печальные страницы. Но как они необходимы для нас, чтобы мы понимали положение человека пред Богом, его великую нужду во спасении во Христе Иисусе? Печальные последствия их грехопадения по причине непослушания Богу и обольщения сатаной столетиями следуют за человеком, как темная тень наказания, бедствий, страданий и братоубийства. Человек все больше и больше морально и духовно разлагается. Но милость и благодать Божия также следует за ним, дабы спасти его, искупить во Христе Иисусе жертвой его Голгофской. В Бытии эта доктрина искупления, спасения вечного, открывается ясно для духовного мыслящего христианина. Ева была обольщена словами сатаны. Но Адам протянул руку к плоду, запрещенному сознательно. По раздумии кратком, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская превозмогли над ним также. Незабвенные слова. Зов Божий, Бытие 3 глава 9 стих. «Адам, где ты?» Эти слова не говорят о том, что Творец не знал, где Адам и Ева скрывались от лица Божия, или не знал, что случилось с ними. Наоборот, это вечный голос любви его. «Посмотри, что случилось с тобою. Ты грешник, убегаешь от меня, но я иду с прощением и любовью простить тебя и восстановить в общении со мною». Пророчество о семени жены открывает нам эту правду библейской истории, указывает оно на Христа Иисуса, который будет и уже совершил поражать сатану змея в голову, а тот нанесет раны ему на Голгофском кресте, гвозди пронзят его ноги и руки на кресте, где он совершил искупление от греха, падшее человечество, а теперь Господь нежно зовет к себе: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А с другой стороны, Господь говорит: «Но вы не придете ко мне, дабы иметь жизнь». Иоанна 5 глава, 40 стих. Второй вопрос, который Бог поставил Адаму и Еве. «Кто сказал вам, что вы наги?» Бытие 3 глава, 11 стих. Прародители наши утеряли детскую невинность, чистоту сердца. Это доброе, что им дал Бог, начало казаться им плохим, греховным. Господь, зная всю трагедию их согрешения, наводит их причину своим вопросом. «Не ели ли вы от дерева познания добра и зла, которое было запрещено им для пищи?» Ответ Адама был обвинительный на Еву: «Которую ты дал мне?» Несчастная Ева начала обвинять сатану змея. Как быстро открылось греховное состояние Адама и Евы. Они обвиняют друг друга и даже Творца. Гордость не допускает их смирению и покаянию. Сердца их ожесточены, затверделы, почти закаменели. Какое жалкое положение! Какая правда, предвозвещение Божие, что они весьма пострадают, вкусив от дерева познания добра и зла. Слово Божие всегда справедливо. При всем этом это было сознание их непослушания, но полного покаяния не видно в их обвинении других. Полное покаяние пред Богом приносит прощение. Невзирая на это, Бог приготовил для них кожаные покрывала, 3 глава, 21 стих. Невинное животное должно было умереть и пролить свою кровь, дабы они имели одежды. Не свидетельствует ли это о прообразном грядущем спасении человека в смерти Агнца, закланного от создания мира? Христос Иисус, невинный и чистый Агнец, умер за нас на кресте во искупление грехов наших. Этот поступок милости Божией говорит о благодати Божией, которая открылась в грядущих веках во спасении человеческой расы. И мы живем в этом периоде времени, когда по благодати Божией миллионы людей принимают дар спасения от Бога во Христе Иисусе. Этот период, однако, близится к концу. Вспомните, когда Иоанн Креститель на берегу Иордана, увидев проходившего мимо Иисуса, сказал ученикам своим: «Се Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Иоанна, 1 глава, 29 стих. Апостол Петр подтверждает эту же истину, что мы искуплены драгоценной кровью Христовой, как чистого и непорочного Агнца. 1 глава, 19 стих. Другие книги Священного Писания также возвещают об этом искуплении. Жертвоприношение в Ветхом Завете свидетельствует об этом со всей ясностью. Евреи не спасались этими жертвами, но имели временный покров перед Богом, дабы приближаться к Нему и не быть уничтоженными. Все это говорило о единственном грядущем Мессии, Спасителе Иисусе, жертва Голгофская, которого совершила вполне акт искупления нашего. Близится время, когда Израиль не только индивидуально, как теперь, но всей массой своей, как народ, обратится ко Христу в рыданиях, покаяниях, а не воззрят на того, которого пронзили. Снова мы напоминаем весьма важный стих, свидетельствующий о победе Христовой над сатаной. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь поражать его в пету». Бытие, 3 глава, 15 стих. Несомненно, что здесь открыта тайна и прообраз голгофских страданий Христовых. Пророчество Божие говорит о семени жены. «Придет он, который не от мужа. Дух Святой сошел на благочестивую Деву Марию, и она зачала в непорочности того, кто стал агнцем искупления за грехи человечества». Тогда Христос на Голгофе поразил сатану в голову, но сам претерпел тяжелые страдания креста. Жало его было весьма велико. Иосиф, с которым Мария была обручена, человек праведный и богобоязненный, причем обручение евреям было строгим и моральным периодом, до венчания протекало несколько месяцев. Ему Мария поведала тайну, которая ее беспокоила и страшила. Она все ему поведала о явлении ангела и о благовещении, которое совершилось. Иосиф был испуган и сразу впал в изумление, узнав о беременности, но когда он был в брении души, Господь Бог помог ему, ибо Иосиф хотел тайно отпустить ее, произвести разрыв обручения. Однако ночью Господь через ангела явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея, 1 глава, с 20 по 21 стих. Доктрина воплощения открывается в 3 главе Бытия и подтверждается в Новом Завете Богом вечности, Богом любви и милосердия. О, как неисповедимы пути Господни! Как величественен Он в любви и долготерпении по отношению к человеку! Человечество грешит, сатана упорно действует против истины и Сына Человеческого, омрачает умы человека в неверии и враждой к Богу, клеветой на правду, священную Священного Писания, разлагает человечество морально и приводит его к кровопролитию. Войны, ненависть, злоба овладевает народами, но победа грядет полная Христова. Он уже совершил ее на Голгофе, сокрушил главу змея, искупил человечество от проклятия греха и погибели, но грех еще не уничтожен, сатана не связан. Хотя это время близится, второе пришение Господа нашего Иисуса Христа грядет, когда Он во славе явится судить беззаконные народы и лишит сатану действовать на 1000 лет. Аминь.